Прошло еще около 2 суток. На деревню никто не нападал. Мы пролетели примерно 2/3 пути в Шильдвельд. Другими словами, уже завтра мы будем там. Здорово, когда 2-недельная дорога сокращается до 4 дней. Скорость Гаэлеона в сочетании с навыками телепортации побеждают любое расстояние. Конечно, нужно помнить о том, что Шильдвельд еще не конечная точка нашего путешествия. Куэ, куэ! По словам Винди, все эти несколько дней Гаэлеон в прекрасном настроении, поскольку все мое внимание обращено к нему. Ладно, на сегодня хватит. Возвращаемся в... Вдруг по земле в нашу сторону побежало нечто, оставляя длинный дымный след. Что за... Воскликнул Гаэлеон, рефлекторно готовясь к бою. Я опустил взгляд, пытаясь найти источник дыма. Возможно, придется убегать порталом. А, это и правда, господин Сама! Ура! Я увидел, как в нашу сторону бежит и машет крылом Фира в облике королевы Филариалов. Рафо! На голове у нее, как обычно, сидела Рафтян. Меня ее вид всегда успокаивает. Но стоило отвлечься. Как источник силы я повелеваю! Расшифруй законы мироздания и смойся ее зло! Дрит Аквабласт! Со спины Фира в нас полетело заклинание. Я отреагировал на автомате. Поднял щит и отбил его обратно. На! Заклинательница еле увернулась от собственной магии. Я еще по голосу понял, кто это. Что ты творишь? Это мне тебя нужно спросить, Мелти. Хочешь сказать, в тебя не за что стрелять магией? Не за что, особенно тебе. Что ты сказал? Истерично возразила Мелти, вторая принцесса Милрамарка, отправившаяся путешествовать и набирать уровень вместе с Фира. А я тем временем запоздало осознал, что успешно, пусть и случайно, перенаправил магию обратно в заклинателя. Просто подавлять удары порой обидно. Может, стоит научиться выполнять этот фокус сознательно? Что вы тут забыли? Mm? Неужели они добежали аж до сюда, пока набирали уровень? Далеко же их занесло. Господин Сама... Мы раньше набирали уровень в другом месте, но потом к нам пришла Фитория, и, в общем, в конце концов она попросила нас прийти сюда. В общем, в конце концов? Такое чувство, что я сейчас окажусь втянут в дело, которым очень не хочу заниматься. Выслушаю, что с ними случилось, и сразу откажусь, если не понравится. Рафо, а Рафтян сказала, что если мы придем сюда, то встретимся с господином самой. Ага, понятно. Рафтян всегда в курсе происходящего. Как бы далеко ни была от меня. Рафо! Рафтян кивнула. Видимо, она специально направляла их так, чтобы наши пути пересеклись. Так вот, господин Сама, кажется, Фитория хочет вас кое о чем попросить. Потом. У меня уже есть сложное неотложное задание. Погоди, Нафуми. Фитория пообещала и оплату авансом, и еще много чего. «Я занят потом. Аванс выкладывать бесполезно, я его просто не возьму. Займись этой работой сама, Мелти». В ответ та сокрушенно вздохнула. «Ну, расскажите хоть, что случилось». «Не знаю, почему ты продолжаешь говорить с нами, вися в воздухе, но ладно. Все началось с того, что мы с Фиротян и Рафтян поехали набирать уровень». Пустилась Мелти в рассказ. «Итак, Мелти вместе с Фиро покинула деревню набирать уровень. Вскоре, действительно вскоре, примерно в день нападения на деревню, она уперлась в предельный 40-й и предложила Фиро в связи с этим ненадолго вернуться. Вечером того же дня их нашла и остановила Фитория. Мелти несказанно обрадовалась этой встрече. «Давно не виделись. А да, действительно. Большое вам спасибо, что остановили Лингуя, не дав ему разрушить Милрамарк. Не благодари. Я делала то, что должна». Мелти очень обрадовалась благодушию Фитории. Ну, и, конечно же, виду ее многочисленные свиты. Рафо! Почему-то Фитория надолго остановила взгляд на Рафтян, сидящий на макушке Фира. Хм... Раф-Рафо! Укоризненно, как показалось Мелти, возразила ей Рафтян. Позднее Мелти попыталась выяснить у Фира, о чем шел разговор. Оказалось, Рафтян сказала что-то в духе... Гораздо правильнее с твоей стороны было бы не пытаться манипулировать нами окольными путями, а просто честно попросить. Сила, которая ты пыталась на нас воздействовать, приносит нам много пользы, поэтому возвращать ее не будем. Вот и что это значит? Она, получается, пыталась как-то воздействовать на меня через прядь на голове Фира? Фитория протяжно вздохнула. Возможно, сказались упреки Рафтян. И перешла к делу. Хорошо, меня все равно не поняли, поэтому я признаю, что ошиблась. Итак, в очередной раз скажу, что обращаюсь к вам с просьбой. А и какой же? Фитория поведала им суть своей просьбы. Поэтому вы пришли ко мне? Ага. Она ведь попросила твоей помощи, ответила Мелти. Ясно. Хорошо, я понял. Займусь позже. Продолжаешь упираться? Естественно. Есть такая штука, как приоритеты. И не надо на меня взваливать работу, с которой не может справиться Фитория. Я понимаю, что она просит меня разобраться с делом, которое ей не под силу. Но мне откликаться не хочется. Да и не верится мне, что я справлюсь там, где потерпела неудачу могущественная Фитория. И если на то пошло, я как раз вовсю занят другой ее просьбой. Налаживаю отношения с другими священными героями. И с Реном и Сыцки я, пусть и не без труда, но помирился. А что до Матаясу, то с ним у меня, по сути, конфликт исчерпан. Только связываться нет никакого желания. Займусь ее просьбой, как только разгребу свою кучу. Пусть ждет. «Ой? Ага. Спрашивает, через сколько будете свободны?» Спросила Фира, видимо, получив сообщение от Фитории. «Понятия не имею. Постараюсь освободиться побыстрее. Но сказать пока не могу». «Говорит, ее не устраивает». «Плевать, что ее там не устраивает». «Может, ты хоть до конца дослушаешь на Афуме?» «Мне не интересно, в чем именно суть проблемы. Как обычно, выслушаю, и сразу на меня геморрой свалится». Ответил я, и Мелти протяжно вздохнула. «А что за аванс-то, кстати? Деньги? Мелочный ты на Афуме. Нет, она сразу дала нам свои благословения. Мне и Фиротян». «Благословение?» Озадаченно переспросил я. Фира и Мелти кивнули. «Но ты же видишь статус Фиротян на Афуме? Вот проверь». Я послушал Мелти, открыл характеристики Фира и офигел. Все выросло раза в два, если не больше. Теперь она лишь немного слабее, чем когда мы сражались против Лингуя. Она сказала, что улучшила наши сущности, чтобы возместить потерянные уровни Фиротян. Кстати, она же лично провела нам повышение класса. «Как вам, господин Сама? Теперь я не слабее Гаэлеона!» «Уэ!» Грозно воскликнул Гаэлеон, глядя на нее. Эх, ну получается, Фира действительно вернулась, став намного сильнее, чем раньше. Пускай даже ее сила всего лишь аванс от Фитории. И сдается мне, отработать такой подарок будет непросто. Не хочу обзывать, но она совсем тупая, если надеется, что дорогой аванс заставит меня согласиться. Отказ значит отказ. Пусть забирает свои прибавки обратно. Не понимаю, чего ты так на Фиторию Сан обозлился на Афуме? Захохотал Гаэлеон как безумный. Такие внушительные авансы дают только перед исключительно геморройными заданиями. Короче, я в любом случае займусь этим потом. Фира, тебе знакомо слово «приоритет»? Ага, это когда вы решаете, что в каком порядке делать. Правильно. Надо же, не думал, что знаешь. Молодец. Ладно. Уверена? «Знаешь, что будет, когда ты ей откажешь?» Неуверенно спросила Мелти, но мне на ее опасения плевать. «Я обязательно займусь ее заданием, но потом. У меня тоже дела, тоже важные. Мешать никому не позволю». Должно быть совершенно очевидно, что проблема Рафталии для меня на первом месте. Если ей совсем срочно, пусть свяжется с Реном и Ицки, а не в деревне. Им эту работу можно поручить? «А? Говорит, это задание только для меня и для вас. Ну вот и выяснили. Если его нельзя поручить Рену и Ицки, значит это какая-то личная просьба. Возможно, ей нужен мой показатель брони, но в остальном сила Рена и Ицки вполне смогла бы меня заменить. Правда, возможно, что ей нужны не солдаты, а что-то другое. В общем, я решил. Займусь позже, пусть ждет. У меня все. Королева птиц на самом деле довольно капризная. Я знал, что если поддамся на её грубые методы, то в конце концов буду плясать под её дудку. Пускай немного понервничает. Это будет моя небольшая месть. «Или, Фитория, ты сейчас пригрозишь, что в ответ на это прикончишь всех священных героев?» Мне почудилось, что где-то вдали послышался гневный топот. В душе Фитория мало отличается от Фира. «Кажется, Фитория сдержалась». «Ясно». «Но говорит, что вы можете об этом пожалеть». «Как именно? Я на такой дешёвый развод не поведусь. А вот если я оставлю без внимания случай с Рафталией, пожалею в несколько раз сильнее». «Рафо!» «Вот, спасибо». Я в кои-то веки погладил Рафтян. «Что ж ты здесь такого важного делаешь, что отклоняешь просьбу Фитории-сан?» Спросила Мелти, глядя, как я играю с фамильяром. «Нам нужно попасть в страну под названием Кутенро». Я объяснил им суть скандала с родиной Рафталии. Если им не заняться, враги могут помешать развитию деревни. Поэтому мы как раз в пути. «Получается, во всём виноват господин Сама, который одел Рафталию в...» «Фира, ещё слово, и я поглажу Гаэлиона». «Куэ, нет!» Когда я заткнул Фира, Мелти хлопнула себя ладонью по лбу. «Хватит использовать Гаэлиона для шантажа!» Возмутилась Винди. «Матери доложила?» «Нет, а что?» «Ага, не докладывала. А стоило бы. Заодно обсудит с ней семейные вопросы». «Ладно, Мелти, я подброшу вас до деревни, откуда пойдёшь к королеве и доложишься. И мы тут можем целую вечность торчать, так что давайте скорее в деревню». «Секундо! Не надо на меня всё взваливать!» Воскликнула Мелти, я не обратил на неё внимания и переправил нас всех в деревню.